Глава 22. Добрая медицина, злая медицина. Врач. Вы уже оперировали Джонса? И каков результат? Хирург. 100 фунтов. Врач. Нет, я имею в виду, что у него было. Хирург. 100 фунтов? Карикатура в журнале «Панч», 1925 год. Мне бы хотелось сказать пару слов об Альберте Шатце. Если и был на свете человек, заслуживший хоть минуту нашего внимания, то это он. Шатц, 1920-2005, родился в Коннектикуте в семье небогатых фермеров. Высшее образование он получил в Ратгерском университете в Нью-Джерси, изучал почвенную биологию. Не потому, что особенно интересовался почвами, а потому, что в университетах были квоты на студентов-евреев, и в более престижное заведение Шатца не брали. Он рассудил, что какие-никакие знания о почвах по меньшей мере пригодятся ему на родной ферме. Эта несправедливость обернулась множеством спасенных жизней, ведь в 1943 году, еще будучи студентом, Шатц догадался, что некоторых почвенных микробов можно использовать как антибиотики наряду с недавно открытым пенициллином, который при всех своих положительных качествах не действовал на грамотрицательные бактерии. Число этих бактерий входил и возбудитель туберкулеза. Шатц терпеливо протестировал сотни и сотни образцов и всего за неполный год обнаружил стрептомицин – первое лекарство, сумевшее победить грамотрицательные бактерии. Это стало одним из самых важных открытий в микробиологии XX века. Сноска. Грамотрицательные и грамположительные бактерии не имеют никакого отношения к мерам и весам. Их назвали в честь датского бактериолога Ганса Кристиана Грама – 1853-1938, который в 1884 году разработал технологию распознавания двух основных типов бактерий по цвету, которые они приобретали при окрашивании на предметном стекле. Разница между двумя типами заключается в толщине клеточных стенок и легкости, с которой в них проникают антитела. Научный руководитель Шатца Зельман Ваксман немедленно разглядел потенциал в его открытии. Он возглавил клиническое испытание лекарств, и в процессе Шатц подписал соглашение, по которому отдавал свои патентные права Ратгерскому университету. В скорости Шатц обнаружил, что Ваксман полностью присвоил себе честь открытия и препятствовал тому, чтобы Шатца приглашали на различные встречи и конференции, где он мог бы получить признание. Со временем выяснилось также, что сам Ваксман не передал никому патентные права и клал в карман щедрую долю прибыли, которая вскоре начала доходить до миллионов долларов в год. Не сумев добиться справедливости, Шатц в конце концов подал на Ваксмана и Ратгерский университет в суд и выиграл. Согласно судебному решению, ему полагались часть отчислений за авторские права и право называться сооткрывателем, однако процесс разрушил его карьеру. В те времена в научном мире считалось неприличным судиться с теми, кто занимал более высокие должности. Долгие годы единственным местом работы, откуда Шатца не гнали, был маленький сельскохозяйственный колледж в Пенсильвании. Его статьи постоянно отвергались ведущими научными журналами. Когда он написал о том, как на самом деле был изобретен стрептомицин, единственным изданием, которое приняло его статью к публикации, оказался журнал «Пакистанский стоматологический обзор». В 1952 году случилось одно из самых несправедливых событий в современной науке. Зельман Ваксман получил Нобелевскую премию в области физиологии и медицины. Альберт Шатц не получил ничего. Ваксман до конца жизни продолжал считаться автором открытия. Он не упомянул Шатца ни в Нобелевской речи, ни в опубликованной в 1958 году автобиографии, где только вскользь отметил, что ему помогал в исследованиях один студент. В 1973 году, когда Ваксман скончался, во многих некрологах его назвали «отцом антибиотиков», коим он уж точно не был. Через 20 лет после смерти Ваксмана американское общество микробиологов предприняло попытку, пусть и запоздалую, исправить дело, пригласив Шатца выступить на собрании по случаю 50-летия открытия стрептомицина. В качестве признания его заслуг и, вероятно, не подумав как следует, ему пожаловали высшую награду общества – медаль имени Зельмана А. Ваксмана. Иногда жизнь бывает до нелепого несправедлива. Радует во всей этой истории лишь то, что медицинская наука движется вперед, несмотря ни на какие преграды. Благодаря тысячам и тысячам невоспетых героев вроде Альберта Шатца, доспехи, призванные защищать нас от нападений природы, с каждым новым поколением становятся все прочней, что самым приятным образом отражается в резком увеличении продолжительности жизни по всей планете. По одной из оценок, в 20 веке она выросла не меньше, чем за все предыдущие 8 тысяч лет. Средний показатель продолжительности жизни мужчин в США с 46 лет в 1900 году увеличился до 74 к концу столетия. У женщин изменения еще значительнее – с 48 до 80 лет. От прогресса в других странах тоже просто-напросто захватывает дух. Женщина, родившаяся в Сингапуре в наши дни, легко может прожить 87,6 года, более чем вдвое дольше, чем ее прабабушка. По всей планете в целом ожидаемая продолжительность жизни у мужчин выросла с 48,1 года в 1950-м, для более ранних периодов надежных данных у нас нет, до 70,5. У женщин с 52,9 до 75,6 года. В более чем двух десятках стран ожидаемая продолжительность жизни сегодня перемахнула за 80 лет. На первом месте находится Гонконг – 84,3 года, сразу за ним Япония – 83,8 и Италия – 83,5. Неплохо дела обстоят у Великобритании – 81,6 лет, а вот США, по причинам, которые мы обсудим ниже, довольствуются не слишком впечатляющим показателем в 78,6 года. Но если брать мир в целиком, статистика, несомненно, положительная. В большинстве стран, даже развивающихся, всего за 1-2 поколения продолжительность жизни выросла на 40-60%. Да и смертность совсем не та, что раньше. Вот взгляните на список основных причин смерти в 1900 году и сейчас. Прилагаемые цифры обозначают число смертей на 100 тысяч человек в каждой категории. 1900. Пневмония и грипп. 202,2. Туберкулез. 194,4. Диарея. 142,7. Сердечно-сосудистые заболевания – 137,4. Инсульт – 106,9. Почечная болезнь – 88,6. Несчастные случаи – 72,3. Рак – 64. Старческое слабоумие – 50,2. Дифтерия – 40,3. Сегодня. Сердечно-сосудистые заболевания – 192,9. Рак – 185,9. Болезни дыхательных органов – 44,6. Инсульт – 41,8. Несчастные случаи – 38,2. Болезнь Альцгеймера – 27. Диабет – 22,3. Почечная болезнь – 16,3. Пневмония и грипп – 16,2. Суицид – 12,2. Самое разительное отличие между двумя эпохами заключается в том, что в 1900 году на долю инфекционных болезней приходилось почти половина смертей, а сейчас – всего 3%. Туберкулез и дифтерия исчезли из десятки, но их сменили рак и диабет. Несчастные случаи, как причина смерти, подскочили с 7-го места на 5-е не потому, что мы стали более неуклюжими, но потому, что другие причины исчезли из верхних строк. То же и сердечно-сосудистыми заболеваниями. В 1900-м они убивали 137,4 человека из сотни тысяч, а в наше время 192,9. Но эти лишние 40% практически полностью объясняются тем, что в ту пору люди успевали умереть от чего-нибудь другого раньше. То же самое касается и рака. Нужно сказать, с этими данными не так все просто. Статистика смертности всегда в какой-то степени произвольна, особенно когда речь идет о пожилых людях, у которых, возможно, было множество проблем со здоровьем. Прикончить их могла любая, а подтолкнули к могиле, без сомнения, все вместе. В 1993 году два американских эпидемиолога Уильям Фейги и Майкл МакГиннис написали знаменитую статью для журнала Американской медицинской ассоциации, в которой утверждали, что за основными причинами смерти, указанными в статистических таблицах, инфаркты, диабет, рак и так далее, зачастую скрываются иные истинные факторы, такие как курение, несбалансированное питание, наркотики и другие. Просто их не принято фиксировать в свидетельствах о смерти. Отдельная проблема заключается в том, что записи о смерти в прошлом часто делались в удивительно туманных и изобретательных выражениях. Для примера. Когда в 1881 году в Англии умер писатель и путешественник Джордж Борроу, причиной его кончины указали угасание организма. Кто знает, как именно это понимать? Многих других, судя по записям, унесли нервная горячка, застой жидкости, больные зубы и испуг. И это лишь несколько из множества абсолютно невразумительных причин. Из-за подобных обтекаемых терминов практически невозможно провести адекватный сравнительный анализ причин смерти тогда и сейчас. Взять даже выше приведенные списки. Как определить, насколько слабоумие 1900 года совпадает с современной болезнью Альцгеймера? Также важно помнить, что на показателях прошлого всегда отражалась детская смертность. Когда мы читаем о том, что ожидаемая продолжительность жизни американца в 1900 году составляла 46 лет, это не означает, что большинство мужчин США доживали до 46, а потом поспешно отбрасывали коньки. Средняя продолжительность жизни была мала потому, что умирало множество детей, и это снижало общую цифру. Если вам удавалось пережить детство, шансы дожить до солидного возраста были не так уж плохи. Многие умирали рано, но и сединами никого было не удивить. Как выразилась американский академик Марлин Зук, пожилой возраст изобрели не вчера, а вот его распространенность — феномен совсем недавний. Но самые радостные показатели прогресса — это резко подскочившие цифры выживаемости среди детей. В 1950 году 216 детей из каждой тысячи, то есть почти четверть, умирали до 5 лет. В наши дни эта цифра составляет всего 38,9 из каждой тысячи, в 5 раз меньше, чем 70 лет назад. Но даже при всей этой неопределенности в одном можно не сомневаться. С началом 20 века перед жителями развитых стран открылись гораздо более реальные перспективы долголетия и крепкого здоровья. Согласно знаменитому высказыванию гарвардского физиолога Лоуренса Хендерсона, где-то между 1900 и 1912 годами у случайно взятого пациента со случайно взятым заболеванием, обратившегося к случайно взятому врачу, впервые в истории появился более чем 50-процентный шанс получить от этого обращения хоть какую-то пользу. Историки и ученые более или менее единодушно считают, что медицина, переступив порог нового столетия, перешла на какой-то совершенно новый этап и на протяжении 20 века прогрессировала все быстрее и быстрее. Этому факту предлагалось множество объяснений. Появление пенициллина и других антибиотиков, вроде стриптомицина Альберта Шатца, оказало очевидный и значительный эффект на инфекционные заболевания, но с течением времени рынок затопили и другие лекарства. К 1950 году половину всех лекарств, доступных по рецепту, составляли препараты, изобретенные или обнаруженные всего за 10 предыдущих лет. Еще более мощным стимулом к оздоровлению оказались вакцины. В 1921 году в Америке случилось около 200 тысяч случаев дифтерии. К началу 1980-го, благодаря вакцинации, это количество снизилось до 3. Примерно в тот же период количество заболеваний коклюшем и свинкой снизилось с 1,1 миллиона случаев в год до 1500. До появления вакцин полиомиелитом заболевали 20 тысяч американцев в год. К 1980-му это число снизилось до 7. По словам лауреата Нобелевской премии британца Макса Перуца, вакцинация, возможно, спасла в 20 веке больше жизней, чем даже антибиотики. Никто не сомневался в одном. Эти огромные успехи были достигнуты целиком и полностью благодаря медицине. Но тут, в начале 1960-х годов, британский эпидемиолог по имени Томас Маккеон 1912-1988 снова взглянул на статистику и подметил некоторые любопытные аномалии. Количество смертей от многих заболеваний, а особенно туберкулеза, коклюша, свинки и скарлатины, начало снижаться еще до того, как появились эффективные способы лечения. Количество смертей от туберкулеза в Британии упало с 4000 на миллион в 1828 году до 1200 в 1900, а в 1925 до 800. То есть за столетие произошло снижение на 80%. И лекарства тут были совершенно ни при чем. Детская смертность от скарлатины упала с 23 случаев на 10 тысяч в 1865 до 1 на 10 тысяч в 1935 и снова безо всякой вакцинации и другого медицинского вмешательства. Маккеон заявил, что на долю медицины приходится в совокупности не более 1/5 части всех заслуг. Остальное оказалось результатом улучшившихся гигиены, питания и образа жизни, и даже таких факторов, как распространение железных дорог, которые помогли с транспортировкой пищевых продуктов, подарив жителям городов доступ к свежим овощам и мясу. Утверждение Маккеона было встречено бурной критикой. Оппоненты утверждали, будто он специально выбирал болезни, которыми хотел проиллюстрировать свои выводы, и во многих случаях игнорировал или сбрасывал со счетов роль здравоохранения. Макс Перуц, один из критиков, выдвинул убедительный контраргумент. Уровень гигиены в XIX веке ничуть не улучшился, наоборот, постоянно падал из-за скопления людей в затронутых индустриализацией городах, где они жили в ужасных условиях. Качество питьевой воды в Нью-Йорке в течение XIX века, например, постоянно ухудшалось и дошло до такой опасной отметки, что в 1900 году жителям Манхэттена предписывалось непременно кипятить воду перед использованием. Первый водоочистительный завод был построен в Нью-Йорке лишь перед самым началом Первой мировой войны. То же самое наблюдалось почти во всех крупнейших городах Америки. Их рост опережал возможности или желание муниципальных властей обеспечить жителей чистой водой и эффективной системой канализации. Как бы мы ни решили распределить заслуги, ясно одно. Практически всем нам сегодня проще сопротивляться инфекциям и прочим заболеваниям, от которых так часто страдали наши прапрадедушки и прапрабабушки, а при необходимости к нашим услугам куда более продвинутая медицина. Иными словами, никогда еще человечество не оказывалось в лучшем положении. По крайней мере, зажиточная его часть. Единственный повод для тревоги и беспокойства — это то, как неравномерно распределились блага, подаренные достижениями XX века. Ожидаемая продолжительность жизни выросла по всей Британии, но, как заметил в 2017 году Джон Ланчестер в своем эссе для лондонского книжного обзора, средняя продолжительность жизни мужчины в Ист-Энде, Глазго, в наши дни составляет всего 54 года, на 9 лет меньше, чем в Индии. А риск погибнуть у 30-летнего чернокожего мужчины из Нью-Йоркского района Гарлем гораздо выше, чем у 30-летнего жителя Бангладеш. И не из-за наркотиков или уличной перестрелки, как вы могли бы подумать, а от инсульта, сердечно-сосудистых заболеваний, рака или диабета. Сядьте в автобус или поезд метро практически в любом большом городе западного мира, и уже после короткой поездки сами увидите столь же вопиющее неравенство. В Париже, если вы проедете 5 остановок по линии Б от Порт-Руайаль до Ла-Плен, Стад-де-Франс, то окажетесь среди людей, у которых вероятность умереть в этом году на 82% больше, чем у тех, кто живет всего на несколько станций южнее. В Лондоне ожидаемая продолжительность жизни уверенно падает на год через каждые 2 станции на восток от Вестминстера по линии Дистрикт. В Сент-Луисе, штат Миссури, если проехать 20 минут на машине из благополучного Клейтона в район Джефф-Вандерлу, ожидаемая продолжительность жизни будет падать на год каждую минуту путешествия, 2 с лишним года на милю. Касательно современной продолжительности жизни в мире, можно с уверенностью сказать вот что. Во-первых, очень полезно быть богачом. Если вы среднего возраста, очень хорошо обеспечены и проживаете практически в любой стране с высоким достатком, у вас есть все шансы преодолеть отметку в 85 лет. Другой человек, во всем похожий на вас, но бедный, пусть он столько же занимается спортом, столько же спит по ночам, ест такую же здоровую еду, но счет в банке у него скромный, вполне может умереть на 10-15 лет раньше. Учитывая схожий образ жизни, разница огромная, и никто пока не знает, чем она объясняется. Во-вторых, если хотите жить долго, лучше не становитесь американцем. Иначе в сравнении с одногодками из остальных стран цивилизованного мира вам не поможет даже богатство. У случайно взятого американца в возрасте 45-54 лет вероятность умереть, причем от чего угодно, более чем в два раза выше, чем у случайно взятого шведа из той же возрастной группы. Только задумайтесь. Если вы американец среднего возраста, вы в два с лишним раза больше рискуете преждевременно умереть, чем случайный прохожий на улицах Уппсалы, Стокгольма или Линчубинга. То же самое касается и других национальностей. На каждые 400 смертей среди американцев среднего возраста в год приходится всего 220 смертей в Австралии, 230 в Британии, 290 в Германии и 300 во Франции. Подобный разрыв наблюдается с самого рождения и на протяжении всей жизни. Вероятность умереть в детстве у жителей США на 70% выше, чем в остальных развитых странах. Америка отстает от других богатых государств почти по всем показателям здравоохранения. Хроническим заболеваниям, депрессии, наркомании и лекарственной зависимости, убийствам, подростковым беременностям, распространенности ВИЧ. Даже больные муковисцидозом в среднем живут на 10 лет дольше в Канаде, чем в США. И что, возможно, самое удивительное – все это касается не только бедных слоев населения, но и состоятельных белых американцев с высшим образованием, если сравнивать их с представителями той же социально-экономической прослойки в других странах. Все это несколько парадоксально, если учесть, что Америка на здравоохранение тратит больше любой другой нации, в 2,5 раза больше на человека, чем во всех остальных развитых странах в среднем. На это отводится 1/5 общего заработка американца – $10 209 в год на каждого гражданина, всего $3.2 триллиона. Медицина – шестая по величине отрасль в стране, в ней занята 1/6 всего населения. Невозможно сделать здравоохранение более значимой государственной целью, разве что обредить вообще всю страну в белые халаты. И все же, несмотря на огромные траты и, несомненно, высокое качество американских больниц и здравоохранения в целом, США занимают 31 место в мировом рейтинге ожидаемой продолжительности жизни за Кипром, Коста-Рикой и Чили и совсем чуть-чуть выше Кубы и Албании. Как объяснить этот парадокс? Но для начала неизбежно придется упомянуть о том, что американцы ведут менее здоровый образ жизни, чем большинство жителей других стран, и это верно для всех слоев общества. Как заметил в «Нью-Йоркер» Алан С. Детский, даже богатые американцы не ограждены от образа жизни, для которого характерны слишком большие порции, нехватка физической активности и стресс. К примеру, среднестатистический житель Нидерландов или Швеции употребляет примерно на 20% меньше калорий, чем среднестатистический американец. Звучит не очень страшно, но за год набегает 250 тысяч калорий. То же самое получится, если дважды в неделю съедать по целому чизкейку. Даже жить в США гораздо рискованнее, особенно для молодежи. У американского подростка вероятность погибнуть в автокатастрофе в два раза выше, чем у его сверстника из другой страны с высоким достатком, а вероятность быть убитым в перестрелке – в 82 раза выше. Американцы садятся за руль пьяными чаще почти всех в мире, да и ремни безопасности игнорируют чаще всех в богатых странах, за исключением итальянцев. Практически все развитые страны требуют от мотоциклистов и их пассажиров пользоваться шлемами. В 60% американских штатов этого требования нет. В трех штатах вообще ни для кого, и еще 16 предписывают носить шлем только людям младше 21 года. Но с наступлением совершеннолетия, пожалуйста, пусть с волосами играет ветер. А частенько еще и асфальт, к сожалению. Шлем снижает риск мозговой травмы на 70%, а риск погибнуть при аварии на 40%. В результате статистика США в области дорожных аварий весьма впечатляет. 11 смертей на 100 тысяч людей каждый год. Сравните с 3,1 в Великобритании, 3,4 в Швеции и 4,3 в Японии. Чем Америка по-настоящему отличается от других стран, так это запредельные дороговизны медицинских услуг. Как показал опрос, проведенный The New York Times, антиограмма в США стоит в среднем $914, хотя в Канаде – $35. Инсулин в Америке стоит примерно в 6 раз дороже, чем в Европе. Средняя стоимость операции по протезированию тазобедренного сустава в Америке – $40,364, что почти в 6 раз дороже, чем в Испании, а МРТ – $1,121, в 4 раза дороже, чем в Нидерландах. Вся система сверху донизу громоздка, неповоротлива и очень затратна. В Америке работает около 800 тысяч практикующих врачей, но на то, чтобы обслуживать медицинские платежи, требуется вдвое больше людей. И вот неизбежный вывод. Чем больше тратится в Америке на здравоохранение, тем выше становятся цены, а на качество лечения это едва ли влияет. С другой стороны, тратить слишком мало тоже возможно, и создается впечатление, что Британия очень хочет добиться в этом первенства среди стран с высоким доходом. Британия занимает 35-е место из 37 богатых стран по количеству томографий на душу населения, 31-е из 36 по количеству МРТ и 35-е из 41 по числу больничных коек на размер населения. Британский медицинский журнал в начале 2019 года опубликовал отчет о том, что урезание государственных расходов на здравоохранение и социальную защиту в Британии в период между 2010 и 2017 годами стало причиной примерно 120 тысяч преждевременных смертей. Прямо-таки шокирующий факт. Один из общепринятых критериев качества здравоохранения – это уровень 5-летней выживаемости онкобольных, и здесь наблюдаются немалые расхождения. Для рака кишечника 5-летняя выживаемость составляет 71,8% в Южной Корее, 70,6% в Австралии и всего 60% в Великобритании. В США ситуация не намного лучше – 64,9%. В случае с раком шейки матки высшую строчку занимает Япония – 71,4%. Сразу за ней следует Дания – 69,1%. У США результат средний – 67%, а Британия почти в самом конце рейтинга – 63,8%. По раку груди США имеет лучшую позицию в мире – 90,2% больных все еще живы через 5 лет. Следом идет Австралия – 89,1%. И ситуация там гораздо лучше, чем в Великобритании – 85,6%. Стоит отметить, что общий процент выживаемости часто вуалирует проблему этнического неравенства. Например, в случае с раком шейки матки у белых женщин процент 5-летней выживаемости составляет 69, что ставит их ближе к мировой верхушке, а у чернокожих всего 55. И это ближе к самому низу списка, причем речь идет обо всех черных женщинах, как богатых, так и бедных. Общий вывод таков. В Австралии, Новой Зеландии, скандинавских странах и более богатых странах Дальнего Востока дела обстоят очень хорошо. В остальных европейских странах неплохо. В Америке результаты противоречивые, а в Британии статистика выживаемости раковых больных весьма мрачна, и ею стоило бы серьезно заняться на государственном уровне. Однако медицина – штука непростая, и есть еще один фактор, который почти повсюду основательно путает статистику. Это избыточное лечение. Пожалуй, не стоит и напоминать, что целью медицины на протяжении практически всей истории человечества было лечение больных. Но сегодня врачи все больше и больше сил уделяют попыткам устранить проблему до того, как она вообще появится, с помощью различных обследований, и это коренным образом меняет динамику лечения. Есть старый врачебный анекдот, который кажется в этой связи особенно актуальным. Что такое здоровый человек? Это человек, которого еще не обследовали. Логика современного здравоохранения опирается на мысль о том, что нельзя перебдеть и провести слишком много обследований. Конечно же, лучше проверить организм на наличие потенциальных проблем и разобраться с ними, пока они не обернулись серьезной угрозой для здоровья, какой бы смутной ни была вероятность. Недостаток этого подхода – частые так называемые ложноположительные результаты. Возьмем, к примеру, рак груди. Исследования показывают, что у 20-30% женщин, получивших в ходе обследования отрицательный результат, на самом деле были опухоли. С другой стороны, обследования не менее часто выявляют опухоли, о которых не следует тревожиться, и приводят к оперативным вмешательствам, в которых не было нужды. У онкологов есть такое понятие – время потенциального выявления. Это интервал между обнаружением рака на обследовании и моментом, когда он начинает себя проявлять. Во многих случаях этот период бывает очень длительным, и рак прогрессирует так медленно, что больной может гораздо раньше умереть от чего-нибудь другого. По результатам одного британского исследования, каждой третьей женщине, больной раком груди, проводят лечение, которое может ее изуродовать и даже сократить жизнь без всякой необходимости. Маммография на самом деле дает довольно расплывчатые результаты. Сделать из нее правильный вывод – задача сложная, причем более сложная, чем осознают многие специалисты. Как рассказывает Тимоти Йоргенсен, когда у 160 гинекологов попросили определить вероятность рака груди у 50-летней женщины на основании положительного результата маммографии, те оценили вероятность в 80-90%. На самом же деле, вероятность составляет 1 из 10, пишет Йоргенсен. Что интересно, оценки лучевых диагностов оказались не намного точнее. В итоге мы приходим к печальному выводу, что обследования спасают не особенно много жизней. Из каждой тысячи обследованных женщин 4 все равно умрут от рака груди. Либо его не заметят, либо он окажется слишком агрессивен для лечения. Из каждой тысячи необследованных умрет 5. Получается, обследование спасает одну жизнь из тысячи. У обследования простаты такие же невеселые перспективы. Простата – маленькая железа размером с грецкий орех и весом меньше 30 граммов. Ее основная функция – производство и распределение семенной жидкости. Расположена она аккуратно, чтобы не сказать «недоступно», прямо под мочевым пузырем и вокруг уретры. Рак простаты – вторая основная причина смерти от рака среди мужчин после рака легких. Его риск увеличивается после 50-летнего возраста. К сожалению, тест на рак простаты, известный как анализ ПСА, не отличается надежностью. Он измеряет уровень в крови простат-специфического антигена, ПСА. Высокий уровень ПСА указывает на возможность рака, но только возможность. Единственный способ удостовериться – это биопсия, которая представляет собой втыкание длинной иглы в простату через прямую кишку и извлечение нескольких проб ткани. Энтузиазма такая процедура у пациентов обычно не вызывает. Учитывая, что игла втыкается в случайный участок простаты, то попадает она в опухоль или нет — вопрос удачи. Даже если попадает, агрессивность рака с помощью современных технологий определить невозможно. И на основе всех этих неточных данных приходится принимать решение, удалять ли простату хирургическим путем, а это весьма сложная операция, часто с неприятными последствиями, или проводить лучевую терапию. После лечения 20-70% мужчин страдают от импотенции или недержания. У каждого пятого осложнение вызывает уже сама биопсия. Пройти обследование на рак простаты едва ли полезнее, чем подбросить монетку, пишет профессор Аризонского университета Ричард Дж. Аблин, и ему ли не знать, ведь это он в 1970 году обнаружил простат-специфический антиген. Упомянув, что жители США тратят на эти тесты как минимум 3 миллиарда долларов в год, он добавляет: «Я и подумать не мог 40 лет назад, что мое открытие обернется таким бессмысленным вытягиванием денег из людей». Метаанализ 6 рандомизированных контрольных клинических испытаний, в которых приняли участие 382 тысячи мужчин, установил, что на каждую 1000 обследованных приходится одна спасенная жизнь. Конечно, для спасенного это отличный результат. Но вот для множества других мужчин, рискующих остаток дней мучиться от недержания или импотенции после тяжелого и, возможно, бесполезного лечения, все это не означает, что мужчинам нет смысла сдавать анализ на ПСА, а женщинам обследоваться у мамолога. Эти методики хоть и несовершенны, но на сегодня они лучшие, что у нас есть. И они бесспорно спасают жизни, просто пациентов нужно информировать о ненадежности их результатов. Как и в случае любой медицинской проблемы, если вас что-то беспокоит, проконсультируйтесь с врачом, которому доверяете. Случайное открытие во время плановых осмотров происходит так часто, что врачи даже придумали для них специальный термин – инциденталома. По подсчетам Национальной академии медицины США, на бессмысленные предохранительные маневры тратится 765 миллиардов долларов в год, четверть всех расходов на здравоохранение. Похожее исследование в штате Вашингтон оценило стоимость бессмысленных трат еще выше, почти в 50% всех расходов, и заключило, что примерно 85% всех дооперационных лабораторных тестов делать совершенно не обязательно. Проблема с излишком лечения обостряется во многом из-за страха судебных исков, и нельзя этого не упомянуть, желание врачей подзаработать. По утверждению писателя и врача Джерома Групмана, большинство врачей в США меньше волнуются о лечении больных, а больше о том, что на них подадут в суд, или о том, как бы им максимизировать прибыль. Или, как более лаконично выразился один комментатор, одного залечивают, другой деньги гребет. У фармацевтической индустрии тут совесть тоже нечиста. Производители лекарств часто предлагают врачам щедрое вознаграждение за рекламу своей продукции. Марсия Анджел из Гарвардской медицинской школы в Нью-Йоркском книжном обозрении отметила, что большинство врачей так или иначе принимают деньги и подарки от фармацевтических компаний. Некоторые компании оплачивают им посещение конференций на роскошных курортах, где они по большей части только отдыхают да играют в гольф. Другие платят за то, чтобы имена врачей появлялись под статьями, которых они на самом деле не писали, или награждают их за исследования, которых они не проводили. В общем и целом, как подсчитала Анджел, фармацевтические компании в Америке каждый год тратят на прямое или завуалированное приплачивание врачам десятки миллиардов долларов. Медицина достигла в своем развитии решительно странного этапа. Фармацевтические компании производят лекарства, которые действуют именно так, как задумывалось, но при этом не обязательно способствуют лечению. Например, атенолол — бета-блокатор для понижения кровяного давления, который врачи повсеместно прописывают с 1976 года. Исследование 24 тысяч пациентов, проведенное в 2004 году, показало, что атенолол действительно понижает давление, но не снижает количество инфарктов и смертей по сравнению с теми, кто никак не лечится. Иными словами, люди, принимающие атенолол, умирали не реже, чем все остальные. Просто, как выразился один исследователь, умирали они с отличными показателями кровяного давления. Фармацевтические компании вообще нельзя назвать эталоном профессиональной этики. Компания Purdue Pharma в 2007 году заплатила 600 миллионов долларов штрафов и неустоек за рекламу опиоида оксикантина, полную лживых обещаний. Компания Merck заплатила 950 миллионов долларов штрафов за сокрытие побочных эффектов противовоспалительного лекарства Виокс. Оно было изъято из продажи, но успело вызвать около 140 тысяч инфарктов, которых можно было бы избежать. Компания GlaxoSmithKline на данный момент удерживает рекорд по выплатам неустоек — 3 миллиарда долларов за целый букет нарушений. Однако, снова цитируя Марсию Анджел, такого рода штрафы — всего лишь цена ведения бизнеса. Чаще всего они даже близко не стоят с колоссальной прибылью, которую нечистые на руку компании успевают получить, пока их не затащили в суд. Даже в условиях полной добросовестности разработка лекарств — это, по сути, стрельба вслепую. Почти во всем мире закон требует сначала тестировать лекарства на животных и лишь потом проводить испытания на людях, но животные далеко не всегда подходят для этих целей. У них другой метаболизм, они иначе реагируют на внешние воздействия и болеют другими болезнями. Как много лет назад заметил один исследователь туберкулеза, мыши не кашляют. Суть проблемы, увы, наглядно продемонстрировали испытания лекарств от болезни Альцгеймера. Так как мыши в естественных условиях ею не заболевают, их пришлось вывести специально, генетически настроив в мозге накопление особого белка бета-амилоида, ассоциируемого с болезнью Альцгеймера у людей. Когда таких мышей подвергли воздействию класса лекарств под названием ингибиторы бета-секретазы, скопления бета-амилоида у них к восторгу ученых рассосались. Но при испытании на людях препарат только усугубил деменцию у испытуемых. В конце 2018 года три компании объявили о том, что сворачивают клинические испытания ингибитора. У клинических испытаний есть еще одна слабая сторона. В них почти никогда не участвуют те из пациентов, кто имеет несколько проблем со здоровьем или принимает параллельно другие препараты, ведь эти факторы могут исказить результат. Так делают для того, чтобы исключить так называемые осложняющие перемены. Вот только реальная жизнь кишит осложняющими переменами, сколько ни исключая их из испытаний. Соответственно, о множестве потенциальных последствий мы из тестов не узнаем. Например, далеко не всегда известно, насколько безопасно комбинировать препараты. Как выяснило одно британское исследование, побочные эффекты приема медикаментов стоят за 6,5% обращений в больнице, причем зачастую эти эффекты проявляются при одновременном приеме нескольких препаратов. В любых лекарствах есть как польза, так и потенциальный вред, и последнее нередко как следует не изучено. Все слышали, что ежедневный прием небольшой дозы аспирина помогает предотвратить инфаркт. Это правда, но не вся. 5 лет пронаблюдав людей, которые каждый день принимали аспирин в низкой дозировке, врачи выяснили, что одному из 1667 удалось избежать кардиоваскулярного заболевания, одному из 2002 – несмертельного инфаркта, одному из 3000 – несмертельного инсульта, однако у одного наблюдаемого на 3333 открылось серьезное желудочно-кишечное кровотечение, вызванное приемом лекарства. Выходит, для большинства людей прием аспирина означает примерно одинаковую вероятность заработать опасное внутреннее кровотечение или избежать инфаркта или инсульта, хотя вероятность и в том, и в другом случае очень мала. Летом 2018 года ситуация еще больше запуталась. Профессор клинической неврологии Оксфордского университета Питер Ротуэлл с коллегами обнаружили, что низкие дозы аспирина вообще не снижают риска сердечно-сосудистых заболеваний или рака для людей весом 70 кг, 11 стоунов или более. Однако риск внутреннего кровотечения у них сохраняется. Учитывая, что вес примерно 80% мужчин и 50% женщин превышает эту границу, получается, многие люди вообще не получают от ежедневного приема аспирина никакой пользы, но потенциально сажают себе желудок. Ротуэлл предположил, что людям, весящим больше 70 кг, нужна двойная доза. Они могут, скажем, принимать таблетку 2 раза в день вместо одного, но это всего лишь эмпирическое предположение. Я ничуть не желаю умалять огромные и несомненные пользы современной медицины, и все-таки невозможно отрицать, что она далека от идеала, причем загвоздка кроется в мелочах, на которые редко обращают внимание. В 2013 году международная команда исследователей изучила самые распространенные методы лечения и обнаружила, что 146 из текущих стандартных методов вообще не приносят пользы или менее эффективны, чем методы, к которым они пришли на смену. Подобное исследование в Австралии выявило среди распространенных методов лечения 156 потенциально опасных или неэффективных. Очевидная истина заключается в том, что силами одной лишь медицины никого спасти нельзя. Но это и не нужно. На здоровье человека влияют и другие факторы, иногда удивительным образом. Например, самая обыкновенная доброта. Проведенное в 2016 году в Новой Зеландии исследование диабетиков выявила, что среди людей, лечащие врачи которых имеют репутацию сострадательных и участливых специалистов, на 40% ниже уровень серьезных осложнений. По словам одного из наблюдателей, это сравнимо с эффектом от самых интенсивных лекарственных методов лечения диабета. Короче говоря, такие обыденные факторы, как сочувствие и здравый смысл, бывают не менее важны, чем самое высокотехнологичное и сложное оборудование. В этом смысле, пожалуй, в убеждении Томаса Маккеона есть доля истины.